Глава 20. Луций внимательно слушал молодого еще, как ему показалось, но уже умудренного опытом человека. Глава панхристианской церкви видел его впервые. На лице этого человека хранилась печать преодоленного страдания. Редкое по опыту Луция явление, достойное уважения и внимания. Человек представился Гелатцо Анроза, был учтив, сообщил, что знаком с лордом Ротчестером и хотел бы обсудить детали возможных переговоров о мирном исходе политического конфликта. Луций сначала слушал невнимательно. Ему уже порядком поднадоели истории с дипломатическими миссиями то ученых-мужей, то деятелей культуры, то представителей умирающих общественных объединений, состоявших из немногочисленного управленческого аппарата и трех десятков консервативных сторонников. Внезапно Луций обратился вслух. Гелатцо произнес, как бы походя, то, о чем не знал никто, кроме самого Луция. И, как мы с вами понимаем, весь совет состоит из членов ордена, и только вы таковым не являетесь, хотя очень тщательно это скрываете. Что за бред, молодой человек? Луций всполошился. Он вскочил и зашагал по кабинету. Интересно, а зачем завтра на проповеди вы расскажете о важности преследования религиозного инакомыслия, о силе новой инквизиции, которую создает церковь? Луций вздрогнул. Эти слова были лишь у него в голове. Он даже не набрасывал проекта проповеди на бумагу, но точно намеревался сказать пастве именно это, причем на так называемой «большой проповеди», которую транслировали все каналы пан-Европы. Только активная аудитория ее превышало 10 миллиардов человек. Но главное, откуда он знает про орден? Не знаю, какую вы затеяли игру, Гелатцо. Как вас там дальше? Анроза, сеньор. Гелатцо сознательно не использовал ни одного титула папы. Это было оскорбительно. И если бы слова Гелатцо Луция не заинтересовали, он имел бы повод выгнать наглеца вон. Однако этого не произошло. Так вот, Анроза, я возглавляю организацию, которую с большим трудом не трудитесь, ваше преосвященство. Гелатцо вернул титулы, но нарушил дипломатическое правило и не дослушал до конца фразу Луция. Что даст мне рассказ из учебника? Вот если бы кто-то сказал мне, кто же истинный глава ордена, почему в этой организации состоит 8 человек, а совет имеет всего 7? И я, — начал было Луций, но осекся. Он уже признал наличие ордена и членов совета в него посвященных. Гелатцо смягчил тон. Не вы. Вы знаете. Но эта информация будто покрыта для меня мраком, как, впрочем, похоже, и для вас, — добавил Гелатцо, вглядевшись в Луция. Я вижу все достаточно прозрачно, и, поверьте, целью своей имею помочь миру и спасти его. И для этого владею очень нужным инструментом. Каким же? Верой. Настоящей истинной верой. «Вы, наконец-то, приняли присягу панхристианской общине?» — удивился Луций. «Я, наконец-то, обрел веру в добро и зло, в гармонию этих явлений в этом мире», — Луций усмехнулся. «Но главное, я обрел способность видеть, чисто и ясно. Я оплачу этот дар позже, искуплением. Но пока верьте мне, ваше преосвященство, постарайтесь понять, для вас главное найти человека, возглавляющего орден, иначе все ваши усилия будут напрасны. Думаю я так. Луций заговорил менторским тоном проповедника. Про подробности завтрашней речи вы догадались. Другого варианта быть не может. Да это и не трудно. Многие газеты предполагают, что я создам новую инквизицию для поддержания дисциплины и порядка. И относительно ордена слухи, не более. Луций блефовал как мог. Никто не догадывался, что он объявит об институте новой инквизиции так быстро. И уж точно только члены совета, главы великих федусов, знали, что в отличие от Иоанна, Луций не состоял в ордене, и что есть некто, никогда не показывавшийся, не называвший своего имени и положения, но официально принятый в орден Иоанном. Записи об этом не сохранилось. Но таким организациям архивы ни к чему, все в них держится на доверии, И ясно, что ни один из членов Совета не стал бы разговаривать на столь деликатные темы с каким-то Гелатсоан Розе, раз уж не счел нужным рассказать об этом самому папе. — Что ж, тогда наш разговор теряет смысл, — произнес Гелатсо. — Я ухожу. Только передумайте, не надевайте завтра свой красный плащ, который отдали на чистку перед проповедью. Он вызывает агрессию. Повесьте его обратно в хранилище. А оттуда достаньте синий, как решили перед моим приходом. Он больше подойдет для тем, которые вы хотите донести завтрашней проповедью. На этой фразе он вышел из кабинета Луция, оставив последнего в мучительных сомнениях и размышлениях.